4. Отец и сын. Рауль ехал по хорошо ему известной, милой по воспоминаниям дороге, которая вела из Блуа к дому графа де ля Пер. Читатель уволит нас от описания этого дома. Он бывал уже там вместе с нами в прежние времена и знает его. Только со времени последнего нашего путешествия туда стены посерели, кирпичи приобрели зеленоватый оттенок старой меди, а деревья разрослись. Те из них, что некогда протягивали свои тоненькие руки над низкой изгородью, ныне стояли крепкие, густые, пышные, далеко бросая темную тень от своих налитых соком ветвей, одаривая путника цветами и плодами своими. Рауль издали увидел остроконечную крышу, две маленькие башенки, голубятню между вязами и голубей, непрерывно летавших вокруг кирпичного конуса, никогда его не покидая, как не покидают приятные воспоминания безмятежную душу. Когда он приблизился, то услышал скрип колодезного вала под тяжестью массивных ведер. Ему показалось также, что он слышит меланхолический шум воды, со стоном падающий назад в колодец, шум печальный, похоронный, торжественный, ударяющий в ухо ребенка и мечтателя, затем, чтобы никогда уже не забыться ни тем, ни другим. Шум, который поэты-англичане окрестили словом «сплэш», и которые мы, французы, что так стараемся быть поэтами, умеем передавать лишь перефразой «шум воды, падающей в воду». Уже больше года Рауль не видел отца, все это время он находился у принца Конде. Действительно, после волнений Фронды, первый период которых мы постарались изобразить в предыдущей части этой трилогии, Луи де Конде примирился с двором искренне, публично и торжественно. За все время распри между принцем Конде и королем, принц, полюбивший виконта, тщательно делал ему предложения, соблазнительные для молодого человека. Граф де ля Фер, верный принципам чести и преданности королю, когда-то преподанным ему сыну, усыпальнице Сен-Дени, постоянно отказывал принцу от имени сына. Более того, не присоединившись к принцу Конде во время мятежа, виконт примкнул к Тюренну, который сражался на стороне короля. Затем, когда Тюрен, в свою очередь, охладел к королю, виконт расстался и с Тюренном, как прежде с принцем. Благодаря такой неизменной линии поведения и тому, что Конде и Тюрен одерживали победы, только сражаясь под знаменами короля, в послужном списке Рауля при всей его молодости значилось 10 побед и ни одного поражения, задевающего ее честь и совесть. Рауль, по желанию отца, стойко и покорно служил Людовику XIV. Несмотря на почти неизбежные в то время колебания и переходы из одного лагеря в другой. Принц Конде, попав в милость, воспользовался дарованной ему амнистией, чтобы возвратить себе многое и в том числе Рауля. Граф де ля Фер, следуя, как всегда, велению здравого смысла, тотчас же отправил Рауля к принцу. Прошел год со времени последнего свидания сына с отцом. Письма смягчали, но не излечивали его грусти. Мы видели, что Рауль оставил в Блуа и другую любовь, кроме сыновней. Но отдадим ему справедливость. Если б не случай и не Ора Монтале, эти два демона-соблазнителя, Рауль, исполнив поручение, поскакал бы прямо к отцу. Он, наверное, оглядывался бы, но не остановился, если бы даже сама Луиза простирала к нему руки. Первую половину пути Рауль предавался сожалениям о прошлом, с которым пришлось так быстро расстаться, проще говоря, о своей возлюбленной. Во время второй половины пути он думал о друге, к которому нетерпеливо стремился. Рауль увидел, что ворота в сад отворены, и пустил лошадь по аллее, не обращая внимания на угрожающие жесты старика в лиловой вязаной куртке и в большой шапке из вытертого бархата. Старик, половший грядку карликовых роз и маргариток, пришел в негодование, видя, что лошадь скачет по расчищенным и посыпанным песком аллеям. Он решился даже произнести громкое «Эй!», заставившее виконта обернуться. Тогда картина переменилась. Узнав Рауля, старик вскочил и побежал к дому с ворчанием, которое служило у него выражением крайнего восторга. Рауль доехал до конюшни, отдал лошадь мальчику и взбежал по лестнице с быстротой, которая порадовала бы его отца. Он прошел переднюю, столовую и гостиную, никого не встретив. Наконец, дойдя до кабинета графа де ля Фер, он нетерпеливо постучал в дверь и вошел, не дождавшись даже ответа «Войдите», произнесенного строгим, но приятным голосом. Граф сидел за столом, заваленным книгами и бумагами. Он был все тем же благородным и красивым вельможей, как и прежде. Но время придало его благородству и красоте характер величавой значительности. Чистый гладкий лоб, обрамленный длинными, почти седыми кудрями, глаза проницательные и ласковые под юношескими ресницами, усы тонкие с проседью, над губами чистого красивого рисунка, точно никогда не искажавшимися гибельными страстями. Стан прямой и гибкий, безукоризненной формы, но худые руки. Таков был знаменитый вельможа, которого многие современники превозносили под именем Атоса. Он перечитывал какую-то тетрадь, внося в нее поправки. Рауль обнял отца за шею, за плечи, как пришлось, и поцеловал его так нежно, так быстро, что граф не успел ни уклониться, ни совладать с охватившим его волнением. — Ты здесь, Рауль! — вскричал он. — Ты здесь! Возможно ли? — О, как я рад видеть вас! — Ты не отвечаешь мне, виконт. Получил ли ты отпуск в Блуа, или в Париже случилось какое-нибудь несчастье? — Слава богу! — отвечал Рауль, мало-помалу успокаиваясь. «Никакого несчастья. Напротив, все прекрасно. Король женится, как я имел честь известить вас в последнем письме, и отправляется в Испанию. Он проедет через Блуа и посетит его высочество. Именно. Боясь застать его врасплох или желая сделать ему удовольствие, принц послал меня приготовить квартиры». «Ты видел его высочество?» — быстро спросил граф. «Видел». «В замке?» «Да, в замке», — отвечал Рауль, опуская глаза, потому что почувствовал в вопросе графа не одно только любопытство. «Ах, вот как! Поздравляю!» Рауль поклонился. «Видел ли ты еще кого-нибудь в Блуа?» «Видел ее высочество». «Так. Но я говорю не о герцогине». Рауль сильно покраснел и промолчал. «Ты верно не понимаешь меня, виконт», — продолжал граф де ля Фер, не повышая голоса, но с некоторой строгостью во взгляде. «Я понял, отец», — отвечал Рауль. «И если я не сразу ответил, то не потому, что собирался солгать. Вы сами это знаете, отец». «Знаю, что ты никогда не лжешь. Потому-то я и удивляюсь, что тебе надо так много времени, чтобы сказать мне «да» или «нет». Я могу ответить вам, только если правильно понял ваш вопрос. А если я вас понял, то вы дурно примите мои первые слова. Вам верно не понравится, отец, что я видел Луизу де ла Вальер?» «Отец, входя в замок, я вовсе не знал, что Луиза де ла Вальер живет там. Когда я возвращался из замка, исполнив поручение, случай столкнул меня с нею. Я имел честь засвидетельствовать ей свое почтение». «А как зовут случай, который свел тебя с Луизой де ла Вальер?» «Ора де Монтале». «Что это за Ора де Монтале?» «Девушка, которую я прежде никогда не видал, приближенная герцогине Орлеанской». «Не стану более тебя расспрашивать, виконт. Даже раскаиваюсь, что говорил об этом слишком долго. Я просил тебя избегать встреч с Луизой де ла Вальер и видеться с нею только с моего позволения. О, я знаю, ты сказал мне правду, что не искал случая встретиться с нею. Случай был против меня. Я не могу обвинять тебя. Довольно того, что я уже говорил тебе несколько раз об этой девушке. Я ни в чем не упрекаю ее, Бог мне свидетель. Только в мои намерения не входит, чтобы ты бывал в ее доме. Еще раз прошу тебя, милый Рауль, хорошенько это запомнить». Ясные и чистые глаза Рауля потемнели, когда он услышал эти слова. «Теперь, друг мой», — продолжал граф с ласковой улыбкой, обычным своим голосом, — «поговорим о другом. Ты сейчас возвращаешься на службу?» «Нет, я могу пробыть целый день у вас. К счастью, принц дал мне только одно поручение, вполне отвечающее моим желаниям». «Король здоров?» «Да». «А принц, как всегда». Граф по старой привычке забыл о Мазарини. «Хорошо, Рауль. Так как ты сегодня принадлежишь мне, то и я посвящу тебе весь день. Обними меня. Еще. Еще. Ты у себя дома, виконт, а? Вот и наш старый Гримо. Гримо, поди сюда. Виконт хочет обнять тебя». Старик не заставил себя просить и подбежал к юноше с распростертыми объятиями. Рауль бросился к нему навстречу. «Не хочешь ли пройтись по саду, Рауль? Я покажу тебе новое помещение, которое я велел приготовить для тебя во время отпуска. Пока мы будем смотреть зимние посадки и новых верховых лошадей, ты расскажешь мне о наших парижских друзьях». Граф сложил рукопись, взял сына под руку и прошел с ним в сад. Гримо задумчиво посмотрел вслед Раулю, почти коснувшемуся притолоки, и, поглаживая седую голову, задумчиво прошептал: «Вырос».